Глава вторая. Сад. Три дня спустя. Я, облаченный в броню и шкуру удильщика, стоял перед аркой, ведущей в мир демонов, и обернулся к людям. Солдаты-негры стояли разными группами, и позади них почти сотни зомби. Ну уж, не обычных, а продвинутых. Эти зомби уже не воняют, имеют пусть и слабую, но регенерацию, которая со временем восстановит любые повреждения. Также у этих зомби неплохая моторика рук. Более-менее четкое зрение, они способны выполнять более сложную работу. К примеру, класть кирпич, стрелять и собирать урожай. Но сейчас у них в руках автоматы, а за спиной мешки с боеприпасами. На поясе сиамские мечи. «Скажу пару слов. Мы пойдем туда и надерем жопу демонам. В идеале уничтожить их крепость, да и вообще дать значительных шиздюлей, чтобы более не лезли к нам. Но это все по обстоятельствам. План, минимум, это найти алтарь и разрушить его. А теперь запускаю, что ли?» Я хлопнул по арке, и тут же начал создаваться портал. А слева и справа из-за кусачек показались кролики весом до 30 килограмм. Некоторые были размером с крупную собаку. «А это сюрприз рогатым!» Хохотнул я, и негры, кто знает, что такое эти кролики, злорадно покривили лицами. «Эти кролики способны уничтожить целый мир, ибо они всеядные и размножаются быстрее комаров. Все, пошли!» Только последний кролик вошел в портал, как я выскочил на ту сторону, а здесь уже шла бойня. Демоны встали лагерем на этой храмовой площади с порталом, но все, что было перед аркой, сожжено магическим пламенем. А это десятки воинов и палатки. Но неважно, ведь тут все в тварях, и кролики уже вовсю их жрали. Слишком уж все произошло стремительно. Розовенькие пушистики буквально покрыли собой демона-офицера, а простых солдат смели и не успели те даже подняться на ноги. Но даже так врагов оставалось много, включая лагерь позади арки, вот туда я и бросился. Там находилось по меньшей мере 200 солдат и десяток офицеров, ну и 50 копейщиц. И тут на поднимающихся на ноги твари упало облако пламени. Да, демоны стойки к огню, но когда это пламя способно испепелить, тут никакая стойкость не поможет. Кинув взгляд назад, увидел Женю. Продвинутая магическая броня выжившего 3 уровень. Цена 45 тысяч ОД. Описание. Этот комплект брони, созданный опытными магами, пережившими апокалипсис для борьбы с чудовищами и людьми, повышает магическую силу, усиливает магический барьер и дает повышенную защиту от магии. Внимание! Это адаптированная версия. На девушке были кожаные обтягивающие штаны и высокие черные сапоги с мощной подошвой. Кожная куртка с расстегнутым декольте, из которого едва не вываливалась пышная грудь. Ковбойская шляпа, а также юбка-накидка, не закрывающая перед. Эротично, сильно и выглядят не очень надежной защитой, но там главное – это магический барьер, а также кожаные перчатки. Перчатки магии «Огонь», 3 уровень, цена 15 тысяч ОД. Описание увеличивает мощь магических способностей и существенно улучшает контроль над манной. Внимание! Это адаптированная версия. Тем временем пламя разошлось по площади, сжигая демонов, но я не дожидался, пока они помрут, и набросился на них, точнее, на тех, кто выскочил из огня. Мои пистолеты выбивали демона за демоном. Но тут же затарахтели калаши. Мои бойцы начали зачистку территории, и вскоре все затихло. Враг уничтожен! Но времени у нас было немного, так что началась суета. Мы находились на холме, и здесь что-то вроде храма. Круглая площадь из белого камня, и по ее краю размещены 10 20-метровых колонн. На их вершинах находились золотые кристаллы, которые освещали площадь. Все же вокруг жуткая темень. Подземный мир ведь? Бойцы уже устанавливали прожекторы и подключали их к дизельным генераторам, которые также ставили здесь. В основном за колонны прятали... Так что будет и освещение вокруг холма. Трупы демонов мы не трогали, так как их жрали кролики, и это жуть. Они могли за минуту сожрать демона-офицера, не оставив даже крови. Поэтому не успели мы закончить, как кролики разбежались кто куда. Несколько тысяч модифицированных ушастых помчались с холма, разбегаясь кто куда, ведомые волей пчелки. Местность же здесь непонятная, темная. Это явно подземный мир, и потолка я не вижу, зато вижу огромный свисающий сталактит в самом толстом видимом участке. Он в диаметре был метров так 500. Но разглядел я это лишь из-за небольших светящихся кристаллов, что росли на нем. И, кстати, такие же кристаллы освещали храмовую площадь. Сталактит же не доставал до земли примерно 0,5 километра. Сама земля почти не освещалась, но где-то вижу сияющие кристаллы, где-то лавовые реки и озера, и одна такая река огибает невысокий холм, на котором стоит крепость. У его подножья что-то вроде леса, но темно, и я пока не могу разобрать. Ну, вроде это грибы. Холм с крепостью пониже будет нашего холма, и, кстати, наш холм скалистый. В том плане, что здесь нет почвы, вот вообще нет. Ну ладно, бойцы заняли всю площадь и установили круговую оборону. Также установили пулеметы на лестнице весьма широкой, 10 метров в ширину, и она идет до подножья. Осталось понять, где это гребаное ядро, они же как-то дозаряжают арку? Заряжают, значит, оно тут есть. «Под нами есть какой-то источник магии», — сказала подошедшая Кира. Я же стоял у лестницы и смотрел на крепость. «Можешь показать, где?» — обернулся я к девушке в броне из шкуры удильщика. «Это что-то вроде трубы, она идет сюда». Девушка подошла к ступенькам. «И идет вниз». «Покажи». Она спустилась немного и указала на место. Я уже собрался было ударить мечом, но девушка использовала магию, и ступеньки разошлись в стороны. Я увидел трубу из зеленого металла. Из такого делаются мечи демонов-гвардейцев. Я, кстати, так и не проверил, что за металл. Ну и ладно, успею еще, а пока... Отошел подальше и выстрелил. Потом еще парочка, и я убил ее. Трубу убил, ибо из нее хлынула кровь. Подойдя ближе, попробовал кровь на вкус, и это обычная кровь. Отобрав флягу у одного из бойцов, наполнил кровью и велел отнести в сад. Демон отдать, дабы проверил. Но тут подбежала Вика. «Сейчас узнаем, что у нас там». Она перекрыла поток крови и запустила свою силу. «Можно кристаллов? Тут прям дофига крови». «Есть кое-что получше». «Вы потратили 5 ОД». «Вы потратили 3 ОД». Мое кольцо засияло, и засияло кольцо Вики, в которую потекла сила древа. «Хорошо пошла», — воскликнула девушка, но начала потеть. «Под площадью какие-то магические каналы. Они уходят в колонны, и, похоже, они и есть ядро. Колонны поглощают кровь и отдают манну в арку». «Откуда у них столько крови-то?» — недоумевал я и вновь посмотрел на крепость. «Но, получается, нам нужно просто взорвать площадь?» «Летят!» — раздались крики. И да, летели. Со стороны крепости к нам летели 400 демониц с копьями в лапах. «Отобьемся и готовим взрывчатку. Заминируем колонны и площадь», — приказал я. Люди приготовились встречать тварей и заработали прожектор освещения темного пространства. И вдруг с площади вылетел шар огня и, ворвавшись в толпу летающих тварей, смел 30 демониц разом. «Женька, молодец!» Затем стрелки открыли огонь. Твари же пытались маневрировать, но у меня здесь 400 автоматчиков. Это если не считать зомби. Те пока в резерве. Демоницы падали на землю одна за другой, и парочка упала на ступеньки. Но на них тут же налетели негры, да начали связывать. Ну и крылья сломали. Девушки лишь фыркнули, глядя на довольных мужиков. «Демонофилы, ужас просто! Мне кажется, покажи здесь кто-то вроде Жанны, только с грудью. Эти больные и в нее попробуют засунуть свои, очевидно, ненужные им хрены. Ладно, пофиг, что они делают с чудовищами. Главное, чтобы массово не самоубились таким образом. А уж босс проследит, чтобы демоницы не натворили бед. Всего штук 10 утащили в сад, а затем потащили трупы для кроликов, ну и крокодилов. Времени у нас было немного, потому что из крепости уже двинулась армия. «Хранитель, миномет готовы!» Ко мне подошел Басов и отсалютовал. «Огонь по готовности!» Кивнул бойцу в полной экипировке, закрывающей все тело. Моих же плеч коснулись руки Жени. «Меня хватит на пару сильных атак», сказала блондинка в шляпе. Я же обнял ее за талию, прижав к себе, поцеловал. «Не могу удержаться, слишком уж хороша эта ковбойша». «Я сейчас возбужусь, не смотри на меня с таким огоньком в глазах. Точнее, смотри, но, блин, я сама запуталась». Я хохотнул и хлопнул девушку по попке. Подошел к Саше, облаченный в доспехи техноэльфов. «Как твоя экипировка?» «И помощник поддупливает. Но в целом нормально. Однако, если отойду далеко, думаю, что вспомогательная система отключится, а может и доспех отключится». «Понятно. Пока есть связь с древом, экипировка работает, а без связи, возможно, и вовсе исчезнет». Я призадумался, но заработали минометы. Обернувшись, увидел, как по каменной дороге шла армия демонов. Их было плохо видно из-за царившего полумрака, но вот вспышки при взрывах позволили осмотреть всю армию врага. Тысячи. Там были тысячи тварей! Демоны-солдаты, офицеры, всадники и какие-то странные сгорбленные твари. Мины падали немного хаотично, все же у меня нет профессиональных минометчиков, как и саперов. Но некоторые снаряды падали прямо в толпу, разбрасывая десятки тварей, и пришлось врагу разорвать строй и рвануть на нас. Я кинул взгляд назад, саперы как могут ставят бомбы. Проводят провода и прочее, не само подорвались, и то хорошо. И вот до подножия добежали всадники, и эти твари ловко побежали. Но вдруг некоторые участки лестницы лопнули, и оттуда вырвалась кровь. Словно сотни копий эта кровь начала пронзать воинов и их ездовых чудовищ. Вот только силы Вики не хватило, чтобы убить их всех. Лишь несколько десятков тварей замертво рухнули на каменные ступеньки, и еще сотню получили ранения, которые замедлили их. Монстры продолжали мчаться к храму. «Огонь!» Приказал я и сам начал стрелять из своих пистолетов. Слева и справа от меня сидели по три пулеметчика. Станковые пулеметы выглядели мощными, но простенькими. И в этом их сила. На землю посыпались гильзы, пули рвали всадников на части, автоматчики присоединились к жатве, и ни один всадник не добрался до нас. То-то же, сычки. Вот только чудовищ было еще столько, что саперам стоит поторопиться. И твари оказались не дураками, начав окружать холм. Он хоть и скалистый, но если постараться, забраться на него все же можно. Однако я ведь не просто так расставил солдат по всему периметру. «Лезут!» Раздались крики, и началась пальба. Прожекторы осветили демонам рожи, освещая склоны холма. А еще то и дело по нему катились гранаты, отправляя чудовищ вниз к подножью. Чаще всего мертвыми или сильно ранеными. «Сюда, не сдержим!» «Блядь, где гранаты? Этих тварей слишком дофига!» Наш холм со всех сторон облепили краснокожие твари и лезли наверх. Монстры были достаточно крепкие, а негры слишком косые. В итоге демоны постепенно поднимались все выше и выше, трупы все сыпались на землю у подножья, но нас сметут. «Воздух!» — раздался крик, который заставил меня выругаться. Откуда-то позади нас летит еще один отряд демониц. Сотни две, но туда уже прилетел огненный шар Жени. И за ним еще три, сжигая большую часть монстров. Демоницы попадали, а выжившие развернулись и полетели прочь. Кира же носилась то тут, то там, вытягивая из меня ОД. Грудастая коротышка заставляла камни на склоне холма покрываться шипами, и демоны, хватаясь за них, ранились и падали. «Тоже могу», — услышал голосок Насти. Ее охраняла Саша, и девушка подошла к задней части холма. Пепельная блондинка ударила морозом, льдом покрывая камни. Да таким гладким, что демоны начали падать один за другим. Саша же палила из ручного пулемета, но вскоре вела ослабевшую Настю весьма вовремя, потому что первые демоны начали взбираться на холм, и в дело вступили негры-копейщики, а также зомби. Это еще три сотни бойцов, и общими усилиями твари отбросили, точнее, сбросили. Ну, до чего же жуткие рожи. Я стоял на краю холма и стрелял прямо по рожам, благо хватало одного попадания, чтобы снести нахрен эти красивости. Ступенчатую лестницу держали пулеметчики, и взобраться по ней пока никто не смог. Блять, накаркал! Оказывается, все горбатые твари несли массивные каменные щиты, приподняв их и выставив перед собой, монстры пошли на пролом, закрывая собой других демонов. «Гранатами их!» Раздались крики и покатились гранаты. Некоторые взорвались перед тварями, но три гранаты закатились им прямо под ноги. Списком, словно давят крысу, двое горбатых рухнули, а пулеметчики тут же ударили по демонам, шедшим за ними. После чего на голову одного горбача упал снаряд миномета, но он выжил. Да чего ж крепкая скотина. «Меня не сцепите!» — Крикнул солдатам, я побежал на демонов. В моих руках уже были каменные мечи, но отковал я ногой, пнув горбуна в щит. Однако скотина оказался очень устойчивым. Тварь лишь проскользила по ступенькам, но ничего, я вот так умею. Вонзив мечи в ступеньки, схватил щит и дернул на себя. И пусть монстр не отпустил щит, но оступился и рухнул. Я же все-таки вырвал щит и... Отличный щит. Широкий, квадратный, с двумя руками, из обрубков, в которых течет кровь. Отбросив щит, схватил свои мечи и начал рубить остальных уродцев. Пулеметчики прикрывают меня слева и справа, а я, зайдя за спину других горбунов, отрубил им ноги, а затем и головы. Схватив два щита, побежал к своим. Пулеметчики тут закончат. Думал я. Но с разных сторон к холму начали подходить новые силы. Подкрепление, мать их! И тут, как уже весь холм был покрыт демонами, а тут еще и эти... Но бойцы держались, никто не хотел умирать, плюс девчата активно помогали. Впрочем, был и Костя. Но он бил из ручного пулемета. С ним ходил зомби, который передавал боеприпасы. «Дим, мы все заминировали». Ко мне подбежала Кира. Выглядела она уставшей, еще бы столько манны истратить. «Теперь дай бог, чтобы оно сработало. Отходим!» — приказал я, и люди едва ли не закричали от радости, в основном негры. Одни зомби похватали стационарные пулеметы и потащили во врата, другие сдерживали демонов, которые тут же начали появляться на плато. Рогатые, рычащие, жуткие твари с не менее жуткими когтями с радостью набросились на зомби. Но продвинутые зомби — это не хухры-мухры. И полетели демонические головы. Зомби начали рубить твари и даже вспыхнули силой тортика. «Рар!» — взревел один из демонов, повалив зомби. Его когти впились в грудь и шею зомби, но тот ответил так же. Семский меч вонзился в горло демона, и мертвый оттолкнул труп, выбрасывая его с холма. И вдруг зомби пронзило копье. «Опять эти твари! Они прятались посреди обычной пехоты!» «Быстрее!» — прокричал я. Девчата уже ушли, за ними негры, а сейчас мои последние бойцы почти добрались до арки. И полетели копья, но бойцы резко припали к земле, и копья на меня, блин, полетели. Прикрывшись щитом, с удивлением отметил, что ему вообще плевать на копья. А вот бойцы, у которых были кольца, дающие ощущение приближения смерти, рванулись в портал. «Взрываем!» — приказал я и нажал кнопку на пульте детонатора. Отовсюду с площади раздались звуки, подтверждающие активацию, и как только последний боец оказался в саду, арка закрылась, оставив на той стороне 40 с лишним зомби. «Уходим!» — подхватив двух обессиленных мужиков, побежал, и все остальные побежали или похромали прочь. «Ну, а где взрыв? Неужели мы не уничтожили ядро?» «Блядь!» И только я решил подойти к арке, как она покрылась трещинами. Резко рванув в сторону, прыгнул, и меня смело взрывом. Осколки камня впились в тело, но броня защитила. Однако синяки все же будут. Зато... Внимание! Врата вторжения север были уничтожены. Тут же раздались радостные вопли. Солдаты и негры ликовали. У нас теперь остались врата к зомби и врата к темным эльфам. Все. Мужики, поднялся я на ноги, я вам пив сегодня принесу. Негры, выглядывающие из-за кусачек и стрелков, взвыли от радости, ну а я, наглаживая бочину, в которую едва ли не возился камень, побрел к девчатам, которые стояли за лабиринтом. Кусачки пропустили меня наружу, я кинул девчат пристальным взглядом, все целые, но уставшие. «С меня массаж!» «С меня 69». Саша показала большой палец и хмыкнула. «А эти не смогут, им не предлагай». «Сможем», — возразила Настя. «Просто нужно две полторашки. Одна, то есть я, будет кайфовать, а вторая пахать». От такой наглости даже я удивился. Мне в этот момент стена тумана покрылась тьмой, словно грозовые тучи. «Да вашу ж мать!» «Все к стене! Зомби ко мне!» — приказал я, сам остался у кусачек. Съев яблоко, дабы восстановить силы, приготовил мечи, и из появившихся врат ударило магическое пламя. Как только все успокоилось, я побежал по горящей земле и влетел в арку, столкнувшись с демоном-солдатом. Взмах и шесть голов лишились тел. Я вновь на площади, той же самой. Стоп! Вижу два сталактита, а там был один. Другое место? «Гра!» — взревели демоны, налетая на меня, но мои клинки начали рубить уродов, а пока я это делал, окинув взглядом собранный здесь отряд. Демонов так 100, два офицера, и в стороне стоял демон-генерал с двумя телохранителями. «Ну, привет, дружок!» Оскалившись, я вспыхнул манной и перепрыгнул чудовищ, приземлившись перед генералом. Тот попятился, а его телохранители бросились на меня. Телохранители были высокими и тощими, а в руках два меча, похожих на катаны, но зеленые и толще. Я ударил мечами, как ножницами, разве что левая рука била по ногам, а правая по телу, и если первый демон успел отскочить назад, то второго располовинило. Но плевать. Я вонзил клинки в каменный пол и, достав пистолет, и расстрелял выжившего телохранителя, ноги генерала и налетевших на меня солдат. В это время на демонов уже напали мои зомби. Вернув пистолетом в мешочек, подбежал к генералу, который пытался подняться. Ну и доспехи, блин. Даже пистолет босса их не пробил. Но ничего, знаю я отличный способ, как бороться с такими тварями. Хватаю за шею и начинаю вбивать рожу в пол. После чего сорвал красный шлем и метнул его в арку. Пару раз приложил демона рожей по камню и также бросил в арку. Но его перехватила летающая тварь и унесла. Вот скотина! Нырнула во тьму, и фиг теперь разглядишь. И беглеца уже не догнать. Поэтому я сделал пару выстрелов в сторону, куда улетела тварь, и помог зомби добить оставшихся демонов. Да, смотрелся, и вижу город. Реальный город вдали. Рядом с ним стоит большая крепость, реально большая, но город больше. И вот из крепости к нам уже вылетели демоны. «Братан, держи арку!» — прокричал я и достал РПГ-3 из мешочка. Долбанул по одной из колонн, да побежал в портал. Зомби тоже. Влетев в портал, тут же побежал прочь, но арка не взорвалась. Лишь померцала, и портал начал сворачиваться. Черт, жаль, думал, сработает. Ладно, если они еще раз откроют портал, то я просто пошлю зомби, обвязанных бомбами. «Шеф, что там?» — спросил один из бандитов. «Смельчак». «Снова демоны?» — покачал я головой. «Другие уже, у них там город. Похоже, придется мочить уродов». «Не, купить ядерку, скинем на них. И всего делов». Посмотрев на него, как на идиота, покачал головой. «Я повредил один из столбов. Надеюсь, монстры не скоро очухаются и смогут завершить новое вторжение». Покинув лабиринт, показал людям на стене большой палец и пошел к мосту из корней. «Хорошо, что я не воспользовался уничтожением врат за ОД. Черт знает, сколько их у демонов. Но то, что они не могут создать более двух порталов ко мне, это радует». Перебравшись на ту сторону, я переговорил с народом, ну и немного обрадовал. «Сегодня отдыхаем, а пиво я уже заказал, и оно стоит на складе, так что у негров сегодня праздник. Демоницы, алкоголь, куча еды. Я ж хороший негровладелец, хороший, значит, негров нужно поощрять». И пока негры таскали пиво, закуски и прочее, я общался с Басовым и тремя бойцами. Они поймали меня около моста в центральную зону. «Ходить сюда своих близких? Уверены? Тут как бы демоны нападают». «Мои живут в деревне, урожай там постоянно болеет, а переехать затруднительно», — ответил один из бойцов. «У меня жена, и она пропадает без меня. Уже общался с ней, она согласна переехать не знаю куда», — добавил второй. «Без проблем, но нужно обсудить, чем дети будут заниматься, учиться, работать или в школу-интернат отправите». Спросил я, и те призадумались. «В общем, подумайте, а еще поговорите с Настей, она умная». Оставив мужиков думать, добрался до древа. И там меня перенесли домой. У нас тоже праздник. Сегодня объедаемся вкусняшками. Так что я на кухню, ко мне Костя с Сашей картошку чистят. «Мы вчера сделали партию слезы на проверку», — сказал блондин, сидевший за столом с картофелечисткой. «Ну и узнал, твоя партия маннокристаллов вызвала мандраж и пену у рта многих аристократов». «Это как?» – удивился я и отвлекся от разделывания рыбы. «Ты по факту закрыл все госзакупки», – расхохотался тот, а до меня дошло. «А, они ждали, когда цена повысится и начнут продавать, а теперь все лоты закрылись», – закивал я. «Ага, теперь у тебя снова куча врагов, поздравляю». «Спасибо! Пусть приходят в гости, а то мне денег мало». «Мало? Ты продал кучу кристаллов, там же куча денег же!» — заудивлялся тот. «Мало. Если я хочу нанять армию, мне нужно много денег». «Дим», — на кухню пришла Кира с телефоном. «Рожков из реабилитационного центра звонит, спрашивает, не нужны ли нам рекруты». «Кажется, я получу армию раньше, чем думал».